Майя собирается в Берлин. 20 сентября. Лилия Юрьевна и папа вернулись из Парижа. Жили у Эльзы, потом у Садулей. Л.Ю. мне читала интересный дневник. Привезли мне декоративную косынку работы Фернанда Леже. На ней супруги Розенберг. У нас пишут, что они осуждены за шпионаж, но в чью пользу не пишут. А оказалось, в пользу СССР. Тогда все понятно. Гениальная Белоснежка Диснея. Смотрел два раза. Как мог Райзман снять такую плоскую агитку, как «Урок жизни»? Но актеры у него всегда убедительны. Зяма Герд вчера пояснил, народность Коми появилась только после 1917 года. Раньше она называлась Траги. Сережа по новой очень хорошо, как все, что я у нее читал. 25 октября. Самодеятельный театр МГУ поставил пьесу «Отца». Они знали Маяковского. Студенты играли неплохо, а некоторые даже лучше, чем в Александринке, непосредственнее. Идет неделя французского кино. Столпотворение. Приехали Рене Клер, Жерар Филипп, Даниэль Дарье, Даниэль Робен. Цветной фильм Рене Клера «Большие маневры», красивый пустячок, ничто не напоминает ни «Под крышами Парижа», ни «Последнего миллиардера», и я разочарован. Зато потрясла всех Тереза Ракен, Золя, перенесенная в современность. Сильная трагическая актриса Симона Синьоре, которую мы увидели впервые, и она сразу захватила нас. С ней уже свет и тень. Банальность, но она вне ее. Лилия Юрьевна позвала в гости Рене Клера, которого знала давно. Жерара Филиппа с женой, одного сценариста, Руту и Жоржа Садулей, Майю Щедрина, Тышлера. Я смотрел, не отрываясь от Жерара Филиппа, а он, в свою очередь, на Майю. Он сбросил туфли и в одних носках сидел на диване, поджав ноги. Смеясь, сказал, что туфли новые и жмут. Разговор был общий. Элью иногда переводила. Рене Клер ей говорил про Маяковского, с которым у него что-то намечалось в Париже. Еще он сказал, что ему понравилась «Большая семья». Он видел ее в Канне. «Кто этот режиссер? Что я поставил?» «Ничегошеньки-то они про нас не знают». Угощали икрой и водкой, испекли пирог с капустой и яблочный пай. Огромный успех имела пастила. Разошлись поздно, довольные друг другом и угощением. На следующий день Жерар Филипп прислал Л.Ю. огромную корзину хризантем. 31 октября. Вчера снимал для новостей Жана-Поля Сартра, который сейчас в Москве проездом из Китая. Организовал его беседу с Завадским в связи с постановкой «Благонравной проститутки». Сартр — маленький уродливый гномик, славный и любезный. Его жена де Бувуар — высокая, элегантная. Им бешено понравился Клоп в «Сатире». На другой день снимали репетицию с Орловой, постановщик Анисимова «Вульф», и приехал Александров проследить, чтобы мы сняли Любовь Петровну с правильным светом и чтобы ни одной морщинки. Потом Завадский пригласил всех в кабинет выпить кофе. Александров записал мой телефон, чтобы приехать посмотреть материал, как получится Любовь Петровна.